Идиот. Стоя на брусчатке плаца, словно вылизанный после прохождения хильтра, не оставившего в замке ничего, кроме металла и камня, я старательно материл несчастного Вашика, пытаясь хоть ненадолго отвлечься от мысли о возможности хорошенько подзакусить душой кого-нибудь из толпящихся рядом со мной перепуганных людей. Голод был просто невероятный, жуткий, сводящий с ума, буквально раздирающий меня на части. Оно и неудивительно. Я был, пожалуй, первым из повелителей доменов Инферно, или, как иногда еще нас называют, князей хаоса, кто не только провел свой домен одновременно большое количество людей, но еще и озаботился тем, чтобы целыми и невредимыми вывести их обратно. Обычно для людей экскурсии в Инферион были дорогой в один конец. А сколько сил мне стоило удержать своих подданных от нападения на такую сладкую, заманчивую, близкую добычу? Впрочем, все было бы нормально, если бы этот жизнерадостный придурок не вздумал лезть в каверну ужаса. Нашел, где проявлять свое любопытство. Честно сказать, бросаясь за ним, я и не думал, что удастся его спасти. В лучшем случае, хотел вытащить более-менее неповрежденные останки. Однако нет. Вот он стоит, живой и почти невредимый. Посидел только. Для переделки, в которую он влип, удивительно низкая цена. Надо будет ему сказать, что теперь ему стоит бросать малефицизм и срочно переквалифицироваться в демонолога. После каверны ужаса, ему что призывы, что изгнания даваться будут просто элементарно. В конце концов, он пробыл там целых 2, а то и 3 секунды и ухитрился при этом остаться в живых. Очень немалое достижение, даже для опытнейшего демонолога. Но скажу я ему об этом после. А пока... Придурок, на всю крышу ушибленный. Тебя сколько раз во младенчестве головой на пол роняли? 1000? 2? Или постоянно стукали, поставив эксперимент по выращиванию самого большого идиота во всех населенных людьми мирах? Если да, то надо поздравить твоих родителей, эксперимент удался с блеском. В это время в сознании прорезался исток, непрозрачно намекающий, что можно уже перестать материть и без того все осознавшего Вашика. И вообще, не пора бы мне уступить ему место? В конце концов, пребывание в Инферно закончилось вполне благополучно, и мы вновь находимся в проявленном мире. А здесь вроде как война идет, и все такое. Злорадно усмехнувшись про себя, теперь голод буду чувствовать не я, а он, я поспешил удалиться вглубь сознания, предупредив истока напоследок, что буду спать, и чтобы не вздумал меня будить, пока не утолит голод, иначе сожру первого попавшегося, и пусть потом винит сам себя,